Нега блаженная. Вечность, покой, бесконечность и солнце. Я тону в нежной утро прохладе, в пенье птиц. Их тончайшая трель в самое сердце мое проникает. Сердце поет вместе с ними и тает. Капли росинки, нить паутинки, в солнце лучах ярко сверкают и, растворяясь в любви откровениях, в неге блаженной играют и тают. Мягкой истомой туман над землей светлой завесой от взгляда скрывает жизни крупицы, что только проснулись, лаской живою тебе улыбнулись, и в тишине, в глубине, исчезая вечным покоем, себя наполняя, можешь услышать ты Бога шаги. Любящий голос его и руки чуть ощутимое прикосновение. В эти мгновения уйдут все сомнения.